Глава 15. Мишель Миллерс. Четвертый раунд. Теперь рядом со мной сидел Лео, дыхание которого все еще было довольно тяжелым. Я слышал, что чистокровные драконы могли летать по прямой хоть целые сутки подряд. Но только в том случае, если у них не было необходимости расходовать силу. Чем меньше оставалось внутри магии, тем тяжелее становится полет. Леонард после последнего раунда оказался выжат до дна. Я своими глазами видел, какими хрупкими стали его ледяные преграды под конец. Он продержался долго, но дальше ему было бы трудно даже поспевать за гаргулами. Соперник, впрочем, тоже был выжат. Несмотря на троих игроков замены, они уже не могли двигаться так же плавно и стройно, как в начале игры. «До конца матча осталось 6 минут», – бормотал приглушенный голос комментатора. «Мне пришлось перевернуть свою гугу вверх ногами, чтобы этот нервный мужчина не сильно раздражал. У драконов есть все шансы вырвать победу из каменных лап гаргулов. Для этого им достаточно не позволить соперникам завоевать яйцо до того, как время закончится. Не знаю, есть ли у гаргулов в рукаве один другой сюрприз». И раздался сигнал к началу раунда. Как остервенело гаргулы бросились в атаку. Кажется, они решили пойти ва-банк и каменной стеной пробить защиту. Я с замирающим сердцем наблюдал за происходящим в небе. Трибуны улюлюкали, болея каждая за своего любимчика. А я не могла произнести ни звука от волнения. Тренер, кажется, был спокоен. По Лео вообще никогда нельзя было сказать, что он на самом деле чувствует. Но в нашем ложе не шевелился никто. Все были напряжены и внимательны. Гаргулы действительно выстроили стеной, соблюдая друг между другом дистанцию, которой было достаточно только лишь для того, чтобы крылья не бились друг от друга. Выглядело это устрашающе. Неудивительно, для гаргулов сейчас самым главным было добыть яйцо. Драконы некоторое время словно колебались и не начинали движение. Но потом начали перестроение, и в красных пятнах с огромными чешуйчатыми крыльями я почти перестал отличать их друг от друга. Первым делом они разбили стройный ряд гаргулов. Для этого Рыч бросился прямо на них тараном, целясь между крыльев. Гаргулы продолжали движение, уверенные в том, что их каменные тела выдержат что угодно. Так оно, конечно, и было. Но Рыч был крупным и крепким драконом. Пролетая между двух гаргулов, он со всей силы врезался в их крылья, а потом взмахнул своими так, что те разлетелись в стороны, нарушив ряд. Они такого не ожидали. Наверняка гаргулы собирались сбросить Рыча в лес и погрузить во тьму, но не успели. Пока не соображали, что произошло, дракон уже летел в сторону гнезда, угрожая сопернику. Но те проигнорировали его выход. Им нужно было яйцо, как можно быстрее и во что бы то ни стало. Снова сомкнув ряды, они двигались дальше, не обращая никакого внимания на то, что Рыч несся к гнезду так быстро, как только мог. Остальные ждали. Второй атакой на гаргулов пошел Маркус. По крайней мере, так показалось, потому что в следующее мгновение на поле поднялась песчаная буря. «Что происходит?» – удивлялся комментатор. «Очки не позволяют мне понять достоверно, что это за песчаная буря. Кто-то из драконов, судя по всему, пытается замедлить продвижение гаргулов, ответив им той же монетой. Невозможно все ориентироваться в пространстве». Из всей команды вызвать песчаную бурю мог только Макс. Гаргулы в самом деле замедлились, хотя песок не приносил им реального вреда, но здорово мешал ориентироваться. К тому же глаза-то у них были не каменные. А среди драконов снова пошли перестановки. Рыч не успел еще добраться до гнезда, но услышал тройной рык и, резко развернувшись, бросился в спину гаргулам. Макс, Маркус и Даниэль в это время уже неслись в сторону вражеского гнезда. На защите осталась одна Миранда. Толку от нее против 5 гаргулов не было, тем более, что резерв у нее был почти пуст. Но она парила в воздухе, тяжело хлопая крыльями и издавая угрожающие звуки. В своей полной драконьей форме она блистала металлическими чешуйками, напоминая о том, что у нее тоже есть броня. Словно обозленная мать, она готовилась защищать свое гнездо. У меня глаза разбегались. Все происходило очень быстро. Макс, Маркус и Даниэль неслись по совершенно свободной, хоть и темной долине, освещая свой путь огненными шарами и вспышками молний. Все трое могли создавать свет, и даже густая тьма не могла их остановить. На полпути Даниэль остановился и отправился обратно вместе с Рычем. Добравшись до гнезда, Маркус схватил яйцо, и вместе с Максом они бросились назад. В это время Гаргулу, конечно, пробили оборону, отбросив Миранду в долину. Они провернули финт. Один Гаргул спровоцировал ее на атаку, а другой на скорости сбил ее в сторону. Миранда не успела затормозить, врезалась в скалу и полетела вниз, вдоль отвесной скалы. Я в это мгновение вскрикнула и чуть не пропустила момент, когда Даниэль развернулся и начал путь обратно. Пока Маркус добирался до вражеского гнезда, гаргулы продирались сквозь песчаную бурю, которая постепенно сходила на нет. Должно быть, Макс отвлекся и перестал ее поддерживать. Их встретил Рыч, но на него полетел один из защитников, заранее сбивая дракона с траектории. Следом появился Дэн. Он ударил потоком воздуха, но его сил тоже хватило ненамногое. Когда Маркус летел в сторону своего гнезда с яйцом в передних лапах, гаргулы двигались ему навстречу. И хотя они встретились на половине долины, которая относилась к гнезду гаргулов, они явно смекнули, что дракон может добраться быстрее. И два защитника бросились на него, оставив со своим нападающим только одного игрока в сопровождении. Но Макс создал ледяную поверхность, над которой остался сам вместе с Маркусом, а снизу ударились о глухую стену гаргулы. «Что за...» – воскликнул Лео, выпрямившись в своем кресле. Он был в очках, и я не видел выражения его лица. «Такое упущение!» Должно быть, в этот момент он выпучил глаза и выглядел крайне забавно. Маркус же, казалось, не обращал ни на что ровным счетом никакого внимания. Его интересовало только одно – вложить яйцо в гнездо. «Какая битва, вы только посмотрите!» – бормотал комментатор. «Кто же будет первым? У гаргулов явная фора, но что это?» Внизу под слоем льда еще оставался Даниэль, который догонял гаргулов, хотя и вряд ли смог бы им что сделать. За ним следом летела Мира, которая тоже рвалась вперед изо всех сил. Из темной долины вынырнул Рыч. Они догнали гаргулов и начали кружить вокруг них. Те отбивались. Их сильные крылья отталкивали драконов, когда они приближались слишком сильно. Гаргулы угрожали тараном, смыкали и размыкали свои ряды, но двигались медленнее, чем могли бы. Маркус долетел до гнезда. Воскликнул комментатор. «Что он делает? Почему не кладет яйцо в гнездо? Он ждет, пока выйдет время». «Конечно, ведь при любом раскладе команда драконов победила, если не будет следующего раунда». «Гаргулы тоже приближаются к цели. Даже общие усилия драконов не смогут остановить целую команду каменных изваяний». «Осталось 15 секунд. Гаргулы почти на месте. Их ловят в магически созданные металлические сети. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Гудок. Я вскочила на ноги и вне себя от радости с визгом запрыгала на месте. Неважно, кто вложил яйцо первым. Матч официально завершен. Я стянула гоглы, и на меня обрушился шквал криков, визгов, хлопанья и топота. На табло значилось крупными цифрами 3-1 и ниже более мелким 3-0,5. 8 очков! Заорала я, хватая за плечи Лео, прыгая на месте. 8! Он рассмеялся и вдруг обнял меня. Я на мгновение смутилась, но потом взвизгнула и тоже крепко обняла Лео. Все-таки мы одна команда, и это наша общая победа.